Свободолюбивых детей Эллады ожидала незавидная участь, однако в одну из темных ночей у берегов Рима пиратский корабль натолкнулся на риф. Все погибли, лишь одна София чудом осталась жива. Ее вынесло сильной волной на берег, где обессилевшую девочку обнаружил Рикардо, житель рыболовецкой деревушки. Он принес ее в дом, безмерно обрадовав жену Мари, страдавшую от отсутствия в их семье детей. Добрые веселые люди, они окружили маленькую гречанку заботой и лаской, научили понимать и ценить истинную красоту. София отвечала им любовью, но, увы, спустя 6 лет, отравившись недоброкачественной рыбой, приемные родители умерли. София осталась одна на всем белом свете. Не в силах оставаться в том месте, где все напоминало о тяжелой утрате, девушка отправилась постигать мир. Она побывала во многих странах, приобретая знания, не задумываясь о смысле человеческого бытия. Казалось бы, должна быть счастлива или хотя бы довольна своей судьбой, позволившей осуществить давнюю детскую мечту – познать мир. Однако ее все время не оставляла в покое мысль, почему в ту душную июльскую ночь Бог спас ее, когда все остальные, находившиеся на корабле люди, пошли ко дну. Ответ Софии искала в католических соборах и буддийских храмах, у берегов Средиземного моря и Тихого океана, в долгих беседах с убеленными сединою старцами. Внимательно наблюдала за невинными малыми. Путешествуя по миру, размышляя о прошлом и пытаясь заглянуть в будущее, дочь древней Эллады вникала в основу мировоззрения эллинов и постепенно поняла, что предназначение женщины не только в рождении детей и поддержании огня в домашнем очаге. Истинная женщина должна быть олицетворением красоты и духовной, и внешней, способной подвигнуть воинственных мужчин к благородному созиданию во имя мира и жизни. Этим своим знанием Софи, перед глазами которой все еще стояла картина ее родного разрушенного и разграбленного пиратами селения, стремилась поделиться как можно с большим количеством женщин. Вот она и основала школу красоты. «Я была во многих странах», — произнесла София, при этом ее необыкновенные глаза под сенью листвы отливали чудным изумрудным блеском. «Но меня всегда особенно привлекал Восток своей непохожестью на остальной мир. Здесь уживаются друг с другом понятия и явления совершенно несовместимые, даже абсолютно противоположные. Тут высоко ценится хорошая поэзия, во всем присутствует утонченный вкус, но при этом чудовищно жестокие наказания за малейшую провинность воспринимаются всеми в порядке вещей. Утопающие в зелени города с изумительной архитектурой соседствуют с бесконечной, почти пустынной, ужасающей в своем величии степью. Восточный мужчина всегда повелитель, безраздельно властвующий в доме, а женщина лишь прах у его ног, которые в любое мгновение могут втоптать в землю. И тем не менее вы, 12 представительниц славного Архота, вопреки суровым обычаям, пришли в школу красоты, как и жительницы соседних городов – Кунгира, Табура, Жартопа, куда я также буду выезжать для проведения занятий. Мне интересно узнать, из каких побуждений вы это сделали. Может быть, Залиха ответит на этот вопрос? Обратилась наставница к старшей из дочерей, кузнеца Байсугура. Но, заметив, что та засмущалась, повернулась к младшей сестре. «Или ты, Гузалия?» Сестры приглянулись и хором ответили, чтобы выйти замуж. Заметив недоумение, промелькнувшее в глазах Софи, бойкая Гузалия пояснила. «На Востоке девушка должна стремиться выйти замуж, чтобы не огорчать родителей, да и не остаться одной под старость лет. Она с Залихой все никто не берет. Вроде бы и приданное у нас неплохое, и родители наши здесь издавна живут». Она скосила глаза на переселенок с окраины. Уважением среди горожан пользуются, но замуж выйти никак не получается. Уж плакали мы, сестрицы, горевали, и вдруг услышали о школе, которая может сделать нас такими раскрасавицами, что от женихов отбою не будет. Ну и пришли сюда, авось повезет, подытожила свой рассказ дочь кузнеца Байсугура. Красавица Рамия тонко улыбнулась. Софи посмотрела на нее. «Что ты, Рамия, скажешь?» «Сами видите, сестры дорогие, все при мне, однако и меня мужчина обходит стороной. Мачеха меня отцу уже все уши прожужжала. Говорит, будто я порченная какая-то, есть меня поедом, уж скоро белый свет мне будет немил, не знаю, что и делать. Решила к вам прийти узнать, что мужчины хотят видеть в женщине, чем их можно завлечь. Вот у меня соседка Саня, худая, черная, как кочерга, смотреть не на что. А муж на нее всегда влюбленными глазами смотрит, наряды разные покупает. Обращается так ласково, что у меня сердце ноет. Наверное, знает она что-то, что мне неведомо. А ты, Хафиза, почему такая печальная? Участливо спросила красавица-гречанка у 22-летней полной белокожей архотки, что не так давно осталась без мужа. Со мной муж развелся, запричитала Хафиза. Велела однажды мне собрать вещи, потом посадила в арбу и привез в родительский дом, трижды произнес талак. Это у нас так положено при разводе. Сделала она пояснение для чужестранки. И осталась я одна, без мужа и без сына. Отец с матерью бронятся, говорят, что хороших жен мужья не оставляют. Хотя я-то чем плоха? Недоуменно обратилась несчастная женщина к другим слушательницам. 6 лет жили душа в душу, и в один день ничего не стало, а ведь я еще молода. Может, вы мне чем поможете? С надеждой посмотрела она на наставницу. Я бы за вас всегда молилась Аллаху.